Им и от шведского войска легче было, потому что теперь на каждый дым для провианта по 50 злотых польских выходит, кроме подвод. Речь Посполитая рассуждает, что по союзному договору следовало бы только 12 тысячам царского войска быть на польском провианте, а теперь наведены такие многочисленные войска, и все содержится за счет республики. Во многих воеводствах, где уже провиант забран на несколько месяцев, опять берут. Речь Посполитая знает подлинно, что у царского величества на все войско, особенно офицерам, идет денежная плата, которую можно довольствоваться, и потому просит сделать ей облегчение в зимовом провианте, спрашивать его только для рядовых, а не для офицеров. А если в том льготы не будет, то Речь Посполитая на 6 месяцев летних, считая с мая месяца, давать провианту не обещает и не хочет. Министры отвечали, что кроме положенной порции излишнего ничего у них не берется, и брать накрепко закажется. Царские войска введены к ним по их желанию, по союзному договору, заключенному для хранения жизни и вольности их от неприятеля. Польза для них от этих войск явно в отобрании у неприятеля крепостей и в других случаях, а без провианта войскам никак пробыть нельзя. Посольское заявление о недаче провианта на 6 летних месяцев царскому величеству будет очень неугодно, потому что его величество на это войско издержаны многие миллионы. Этих миллионов надобно было бы спрашивать на Речи Посполитой, однако не спрашивается. Послы потребовали уплаты по договору 2 миллионов злотых, без чего нельзя будет набрать войска на следующую кампанию. Министры отвечали, что уже выдано в то число 40 тысяч рублей на войско коронное и 30 тысяч на литовское, хотя и не довелось давать преждевременно, ибо в договоре положено давать при войске в мае месяце. 40 тысяч на коронное войско дал король Август от своего имени, а не от царского. Возражали послы. Министры отвечали, что договоренного числа войска прошлый год поляки не выставили. Из посольских речей было видно, что если царь согласится уволить Речь Посполитую от дачи провианта, то они не станут требовать обещанных в договоре миллионов. Петр велел объявить им решительно, что от дачи провианта они уволены быть не могут. Но, утешая Речь Посполитую, он велел выдать ей польским счетом 500 000, а московскую монету — 50 тысяч рублей. Потом послы жаловались на разорение от казаков и калмыков и требовали, чтобы польским и литовским жителям дано было из царской казны вознаграждение за пограбленные пожитки. На это министры отвечали, что виновным в каком-нибудь воровстве пощады не будет, а чтоб за воров платить из казны, то дело нестаточное, и нигде того не повелось. Заплатят одному, сейчас же найдется много других, у которых и ничего не взято. Для всяких расправ в обидах учреждены с обеих сторон комиссары. Генерал-поручик от артиллерии Брюс вместе с польскими комиссарами будет давать удовлетворение по жалобам. Послы не переставали домогаться, чтобы донских казаков и калмыков вывести из Польши, а если понадобятся легкие войска, то могут быть употреблены польские полки. Петр велел отвечать, что регулярному войску без легкой конницы никак быть нельзя. Обид не будет, потому что за них будут отвечать генералы. «Сими шалеными едва могли дело совершить», — писал Петр к Меньшикову, уведомляя его, что все подписали и подтвердили все трактаты с нами, так уж и универсал готовить начали, понеже на мере уже поставлен и срок 16-го по их, а по-нашему 5 мая. Для прекращения грабежа от войск Петр выдал следующий указ находящимся в Польше генералам. Всех денежных и прочих сверхуказанных взятков и поборов, а и наипаче разорения и обид, конечно, б самим вам не чинить, и под командою вашу обретающимся людям запретить под опасением живота и смерти. Обещали утешить Речь Посполитую 50 000 рублей, но столько денег неоткуда было взять, можно было дать только 20 000. Поляки не соглашались взять меньше половины, не отставали от своих требований насчет Украины. Отдать им эту Украину теперь, когда ждали в Польшу Карла XII, когда королем польским оставался шведский посаженник Станислав Лещинский, было бы крайне неблагоразумно. Раздражать отказом считали также вредным. 29 сентября Головкин писал Петру из Варшавы. Вчерашнего числа получили мы от гетмана Синявского и от бискупа Куявского письма и его бискупово рассуждение Цифирью, по которому бискупову рассуждению и с общего совета с господином генералом-князем Меньшиковым за потребно рассудили мы послать к войску коронному Емельяна Украинцева, одного без денег, но только с одним письмом гетману Мазепе для утехи им, будто об отдаче Украины. И хотя такое письмо и посылаем, однако ж писали к нему гетману особливо тайно, чтобы он потому не отдавал и удерживал всячески промедливое время. А денег нынешнего определенного числа 20 000 с ним Емельяном послать поопасались по совету бискупову, чтоб тем числом денег их к вящему неудовольствию не привесть под нынешний неприятельский выход. Понеже они великого числа денег желают, а когда они 20 000 пожелают, то немедленно мы он и пошлем. На войско можно было не посылать денег. Но нельзя было не давать секретных пенсий разным влиятельным лицам, чтобы не перешли к неприятелю. Так 66-летний служака, думный дьяк Емельян Украинцев, приехав в Люблин к правительству Речь Посполитой, доносил, что великого государя жалование примасу Шонбеку, бискупу Куявскому и подканцлеру коронному